Близился вечер. Солнце клонилось к западу за мглистые вершины, и длинные желтые лучи пронизывали облака. Стало как-то уж очень тихо. Кругом ни звука, ни шороха. Ну вот, значит, кончилось энтомолвище. Чем же оно кончилось? Бриголат напряженно замер, глядя на север в сторону Тайнадола. Вдруг по лесу раскатился зычный и дружный возглас. Трам-тарам-тарам! Деревья затрепетали и пригнулись, словно под могучим порывом ветра. Снова все смолкло, а потом донесся мерный, как будто барабанный рокот. Его перекрывало грозное многогласие. «Идем под барабанный гром, трам-бам-барам-барам-бам-бом!» Онты приближались, и все оглушительнее гремел их походный напев. «Идем, грядем, на суд зовем, трум-бум-бурум-бурум-бум-бом!» Бриголат подхватил хоббитов и поспешно выбрался из лощины. Навстречу им шагали 50 с лишним онтов. Широкими ровными шагами спускались они колонной подвое. Во главе их шествовал древень. Они отбивали такт ладонями по бедрам. Вблизи стало видно, что глаза их полыхают зеленым светом. «Хункам! Вот и мы идем, гремим! Не так уж и долго пришлось нас ждать!» — возгласил древень, завидев Бриголада с хоббитами. «Давайте становитесь в строй, мы выступили в поход! В поход на Изенгард!» «На Изенгард!» — подхватила дружина и грянула в один голос. «На Изенгард! На Изенгард! Пусть грозен он, стеной гранитной огражден, пусть щерит черепной оскал за неприступной крепью скал, но мы идем крушить гранит, и Изенгард не устоит! Горит кора, обуглен ствол, бушует лес и мрачен дол. Обрушим своды и столбы, стопой разгневанной судьбы. Идем под барабанный гром, идем грядем, судьбу несем». Так пели онты, шагая на юг. Бриголат с сияющими глазами пристроился к колонне возле древня. Тот пересадил хоббитов к себе на плечи. Они торжествующе оглядывали шагавшую вслед за ними онскую дружину и прислушивались к суровому, монотонному напеву. Они хоть и надеялись, что в конце концов что-нибудь да случится, но такой разительной перемены вовсе не ожидали. Точно потоком прорвало плотину. «А ведь быстро рассудили он-то, правда же?» Радостно, задыхаясь от собственной смелости, спросил Пин, когда онты перестали петь и слышались лишь тяжкая поступь да гулкое прихлопывание. «Быстро, говоришь?» — отозвался древень. «Хм, да, пожалуй, что и быстро, быстрее, чем я думал. Уж и не припомню, когда мы в последний раз так сердились. Много-много веков назад. Мы, онты, сердиться не любим и очень редко сердимся, только если почуем, что нашим деревьям и нам самим чуть ли не гибель грозит. Такого в нашем краю не бывало со времен войны с Аурона и заморских витязей. А все эти орки, древорубы треклятые, рарум! Ишь, размахались топорами. Ладно бы уж на дрова рубили мерзавцы, еще куда бы ни шло. На дрова много не надо, так ведь нет? Для одного изуверства. Тут от соседа впору помощи ждать, а он, смотрите, пожалуйста, заодно с ними? Нет уж, коли ты маг, с тебя и спрос особый. И то сказать, другие маги все ж таки не ему чета. Ни на эльфийском, ни на онском, ни на людских языках и проклятия-то ему подходящего никак не сыщу. Долой Сармана! Да и только!» «А вы что, взаправду собрались сокрушить изенгарские стены?» — осторожно поинтересовался Мэри. «Ха! Хм! Да как тебе сказать, а почему бы и нет? Вам ведь, небось, и невдомек, какие мы сильные. Про тролли когда-нибудь слышали? Они очень сильные тролли. Но они, тролли, не сами собой на свет появились. Их вывел предвечный враг под покровом великой тьмы, вывел в насмешку над онтами, вроде как орков над эльфами. Так вот, мы гораздо сильнее троллей. Мы кость от кости самой земли. Как древесные корни впиваются в камень, знаете? Только они впиваются веками, а мы сразу. Ну, если, конечно, рассердимся. Изрубить-то нас, сильно постаравшись, можно. Сжечь или чародейством, каким одолеть, тоже не очень, но все-таки можно. А мы зато, коли захотим, и Изенгард вдребезги разнесем, и от стен его одно крошево оставим. Понятно? Но Саруман-то не будет смотреть на вас, сложа руки? Да нет, он не будет, это верно. И я об этом не забыл. По правде сказать, я как раз об этом все время и думаю. Но я из нас самый старый. Многие онты куда помоложе, на сотни древесных веков. Сейчас они осерчали, и у них одно на уме — сокрушить Изенгард. А потом немного подумаются, постынут, выпьют водички на ночь и начнут успокаиваться. Ох, изрядно водички мы выпьем на ужин. Ну, а пока пусть их топают и поют. Идти нам еще далеко, поразмыслить времени хватит. Лиха беда начала. И Древень подхватил общий напев, раздававшийся с прежней силой. Однако мало-помалу голос его притих и смолк, а нахмуренный лоб глубоко взбороздили морщины. Потом он поднял глаза, и Пин заметил в них скорбь, но не уныние. Казалось, зеленый огонь разгорелся еще сильнее, но светил он, как бы издали, из темной глубины его мыслей. «Оно, конечно, друзья мои, может статься иначе», — медленно промолвил он. «Может статься и так, что судьба против нас, что нас постигнет рок, что это последний поход онтов. Но если бы мы остались дома в блаженном бездействии, мы бы своей судьбы не миновали, раньше ли, позже ли, не все ли равно. Мы об этом давно размышляем, поэтому и в поход двинулись. Нет, спешки тут не было. Просто решение созрело. Зато, глядишь, и песни сложат когда-нибудь о нашем последнем походе. Да, — вздохнул он, — сами, может, и сгинем, но хоть другим поможем. Жаль только, если, вопреки старым песням, мы никогда больше не встретимся с онтицами. Очень бы мне хотелось еще разок повидать Фимбритиль. Однако ж, друзья мои, песни, они ведь как деревья, плодоносят по-своему и в свою пору, а случается, что и безвременно засыхают. Онты шагали ровно и размашисто. Вначале путь их лежал на юг длинной логовиной, потом приняли вправо и двинулись наискосок все выше и выше к вздымавшимся за верхушками деревьев западным кряжем Медхедраса. Лес отступал, рассыпался купами окраинный березняк, а там лишь кое-где на голом склоне торчали одинокие сосны. Солнце кануло за темный гребень, стелились сумерки. Пин оглянулся. То ли онтов прибавилось, то ли... Что за наваждение? За ними оставался пустой и тусклый откос, а теперь он был покрыт деревьями. И деревья не росли, не стояли, они двигались. Неужели Фангорн очнулся от вековечной дремы и выслал на горный хребет древесное воинство? Он протер глаза. Может, он сам задремал или ему померещилось в сумерках? Но нет! Серые громады шествовали вверх по склону, разнося глухой шум, гудение ветра в бесчисленных ветвях. Онты всходили на гребень и давно уже не пели. Воцарилась темень и тишь. Только земля трепетала от поступи древопасов, и пробегал шелест зловещий многотысячелистный шепот. С вершины стала видна далеко внизу черная пропасть, огромное ущелье между последними отрогами мглистых гор, Нан-Курунир, долина Сарумана. «Изенгард окутала ночь», — вымолвил Древень.